Глава 6. О том, как беглецы обедать ходили. Лоренс со своими новыми спутниками неспешно приближался к укрепленному городу, столице графства его отца. На данный момент молодой рыцарь пребывал в состоянии тоски и недоумения. Поведение этой парочки совсем не укладывалось в его голове. Произошедшее в лесу Лоренс себе еще кое-как смог объяснить. А вот почему даже после извинений эльфийка относится к нему с таким презрением? Никак. Рыцарь даже предлагал ей проехать до города верхом, но девушка лишь хмыкнула и перешла на другую сторону дороги, так, чтобы между ней и всадником оказался этот странный воин, не пожелавший назвать свое имя. К слову, эльфийка последовала его примеру. Чувствуя себя неуютно, Лоренс спешился, снял часть тяжелого доспеха и, водрузив его на спину своего скакуна, шагал пешком. Город был все ближе, и пора было обдумывать план действий. До заката было еще далеко, и Лоренс решился предложить спутникам продуманную им последовательность. «Сегодня довольно тепло. Я знаю небольшое тихое озеро неподалеку. Предлагаю сходить искупаться и привести себя в порядок. Затем пойти в город, купить одежду и найти место для ночлега». В ответ воин недовольно произнес: «Что-то в последнее время только тем и занимаемся, что моемся. Ты не находишь?» — обратился он к своей подруге. Девушка осмотрела себя, попыталась поправить платье и тихо ответила: «Но ведь не помешало бы. Стыдно показываться в городе в таком виде. А так хотя бы чистыми будем». «Ага, а может, повезет встретить у озера еще одного гоблина, и ты снова будешь орать голая на все окрестности». Воин засмеялся, а девушка густо покраснела. Лоренс подумал, что в замке жить все же скучно. У этих двоих интересная, насыщенная жизнь, а он, кроме города, ничего толком и не видел. Даже гоблинов. Графство отца было богатым и сильным. Всякая нечисть сюда не сильно совалась, потому как получала достойный отпор. «Нет, там точно не будет гоблинов. Их нет в нашем графстве», — уверенно сказал рыцарь, но, поймав недоброжелательный взгляд спутника, добавил: «Во всяком случае, так близко к городу». «А люди там есть? Эта леди не любит, когда за ней наблюдают посторонние». Тут Лоренс немного призадумался, затем все же решился и ответил: «Озеро пользуется популярностью крестьян и городской стражи. Если с ними возникнут проблемы, я смогу их решить». «Так же, как в лесу?» – спросил воин. Рыцарь не знал, злиться ему или краснеть, но пришел к выводу, что злоба тут точно не поможет. «Нет, на озере все будет в порядке». Возражений не последовало, и Лоренс свернул на боковую дорогу, а через полчаса компания уже стояла на берегу окруженного редким лесом озера, манящего чистой и теплой водой. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что вокруг никого нет, воин сказал, обращаясь к подруге: «На этот раз придется терпеть мое присутствие. Не хочу больше рисковать. Подсматривать не буду, обещаю. За него тоже не беспокойся. Попробует повернуться, сверну ему шею». С этими словами он развернулся к эльфийке спиной и уселся на песок. Лоренс опустил коня и последовал примеру. Как-то очень хорошо верилось в обещание насчет шеи, поэтому сидел и пялился на спящую на ветке сову. Хотя чего уж себя обманывать, очень хотелось посмотреть на девушку. Хотя бы чуть-чуть. Все шло просто прекрасно. Спустя несколько минут плеск воды прекратился, и за спиной раздался голос эльфийки: «Я выхожу, не смотрите». Лоренс подумал, что после отдыха ее голос стал очень красивым и мелодичным, совсем не таким, как тогда, когда она бросила в него травой. «Одежда мокрая, не смотрите, пока не подсохнет». С этими словами девушка уселась на траву, немного в стороне. Воин встал и направился к воде, предварительно напомнив об обещании свернуть шею. И Лоренсу пришлось терпеть. К счастью, человек помылся быстро, и троица продолжила путь. Было достаточно тепло, и одежда полностью высохла к тому моменту, когда путники оказались у городских ворот. Начальник караула узнал рыцаря, и никаких проблем не возникло, всех троих пропустили. Следующим пунктом в их маршруте была лавка портного. Лоренс, дабы не вызывать подозрений, направился в ближайшую, хозяин которой к тому же был его приятелем. Привязав коня к перилам небольшого крыльца, рыцарь пригласил своих спутников зайти в неприметное снаружи деревянное двухэтажное здание, где их встретил крепкий старик лет 60. Завидев своего товарища, он заулыбался еще шире и поспешил навстречу гостям. «Приветствую, дорогие гости! Сэр Лоренс, какими судьбами?» Слегка хрипловатым голосом поприветствовал их хозяин. «Доброго дня, дядя Эрл! Мы пришли к тебе за помощью!» Тут рыцарь слегка замялся, думая, как бы обосновать вид своих спутников, но быстро сообразил и продолжил. «На моих товарищей напали разбойники. Во время погони и драки одежда пришла в негодность. Ты не мог бы им помочь?» «Какое несчастье!» – старик всплеснул руками. «Конечно, я помогу вам, сэр!» Дядя Эрл вопросительно посмотрел на воина. «Гард!» – не меняя выражения лица, ответил тот. «Леди!» «Мираэль!» Девушка после ответа почему-то покраснела и засмущалась. А вот хозяин лавки решил взять быка за рога. «Ирма! У нас посетители! Быстрее сюда!» На зов прибежала рыжеволосая девочка лет 13, с лицом, усыпанным веснушками и курносым носом. «Помоги обслужить клиентов! Ты ведь узнала сэра Лоренса? Он почетный гость, так что постарайся как следует!» Наставительно сказал старик. Девочка присела в поклоне. «Здравствуйте, сэр Лоренс! Здравствуйте, уважаемые гости! Чем могу вам помочь? Какую именно одежду хотите подобрать?» «Сперва помоги леди Мираэль. Такое прекрасное создание должно быть одето соответствующее», — опередил своих спутников с ответом Лоренс. «Сию минуту», — ответила девочка и убежала в соседнюю комнату, вернувшись с несколькими платьями, перекинутыми через левую руку. Разложив товар на прилавок, Ирма начала расписывать преимущества выбранных ею нарядов. «Настоящий лирейский хлопок из старых запасов, очень прочный и приятный к телу. Любое из этих платьев прекрасно подчеркнет фигуру, при этом не будет стеснять движение. Поверьте, это достойная замена одежды от эльфийских мастеров». Увидев принесенные платья, Лоренс был готов купить их все, потому что все они были короткими и облегающими, и, как заметила Ирма, прекрасно подчеркнут и без того изумительное тело эльфийки. Но какой же этот воин зануда! Даже самой девушке платья явно понравились. Но вот этот самый гард подозвал девочку к себе и, присев на корточки, что-то тихо сказал ей на ухо. Ирма кивнула и, собрав платье, снова умчала в соседнюю комнату. Пробыв там в этот раз гораздо дольше, она вернулась с целой охапкой одежды, которая в корне разочаровала рыцаря. Теперь на прилавке лежали явно походные варианты. «Вот, пожалуйста, сэр Гард, все согласно вашим пожеланиям. Льняные платья, немного грубоваты, но долговечны и износостойкие. Такие любят надевать под доспехи имперские стражницы. Длина подобрана идеально. Платье не сковывает движение, в то же время достаточно длинное, чтобы в пути не было холодно. Легкие кожаные куртки и нагрудники обеспечивают надежную защиту от ветра, могут даже выдержать попадание стрелы со среднего расстояния. При этом легкие и эластичные, почти не чувствуются на теле. Шелковые штаны – прекрасный выбор путешественника. Достаточно теплые и прочные, хорошо защищают от ветра благодаря особой выделке ткани, а также в случае несчастья помогут извлечь из ноги стрелу без нанесения увечий. Хлопковое нижнее белье я предложу померить в отдельной комнате». «Прекрасно! Ты просто умничка!» Воин улыбнулся. «Пожалуй, в первый раз с момента встречи с Лоренсом. Мираэль, выбери, что тебе больше нравится, и займись примеркой». «Хорошо», – кивнула девушка и последовала за Ирмой в примерочную. Девочка несколько раз бегала за вещами нужного размера, потом за обувью, потом за чем-то еще, а потом в зал вошла Мираэль. Лоренс от увиденного даже ахнул, вызвав довольную ухмылку хозяина лавки и очень недобрый взгляд воина. Девушка была одета в светло-серое платье чуть выше колена и с длинным рукавом, облегающие штаны пепельного цвета, нагрудник, кожаную куртку и сапоги с высокими голенищами. Волосы убраны в хвост и стянуты лентой. Направленные в ее сторону взгляды явно засмущали Мираэль, и щеки эльфийки залились румянцем. Вид воинственный и в то же время скромный привел Лоренса в восторг, который он попытался скрыть, опасаясь враждебной реакции воина, который, к слову, тоже был доволен видом своей спутницы. «Прекрасно! В таком виде и погулять можно, и побегать, и повоевать, если придется», – сказал Гар, удовлетворенно кивая. «Могу я попросить аналогичный набор для себя?» – обратился он уже к Ирме. Девочка кивнула и увлекла воина за собой. Спустя несколько минут Лоренс рассчитался за весьма дорогие покупки и, попрощавшись с лавочником, вышел на улицу в сопровождении очень прилично выглядящих спутников. Теперь не стыдно будет и трактир проведать.